«За что?» – всхлипывая спрашивает Вороса. «В чем я виновата?» «В том, что не оправдала моих надежд». Рычу я, хватаю цепь, наматываю ее на руку, после чего помощники отстегивают Воросу от стола, дергаю цепь, подаю магию, чем заставляю ошейник выпустить иглы, и не обращая внимания на хрипы, тащу девку за собой, в глубины подземелья, к темницам. Дойдя до нужной двери, заглядываю внутрь, открываю и захожу сам. «Делайте с ней все, что захотите, только не убейте», — говорю стражникам и пристегиваю цепь к крюку, торчащему из стены. Сразу же выхожу из комнаты, слышу хохот стражников и крики Воросы, потираю руки и спешу обратно в лабораторию. Что если вживить ей второй росток? Нет, это приведет к мутации. Ну и пусть приводит. Я должен это увидеть. Великие открытия сами по себе не совершаются. Займусь этим завтра. Сегодня у меня по плану Лоши. Удаленные глаза он вырастил. Теперь посмотрим, как он справится с руками. Ах, выдыхаю и сажусь. Снова сон. Снова. Осматриваюсь и вижу, что лежу на столе. Рядом со мной, держа меня за руку, сидя спит Хаку. Поворачиваю голову и встречаюсь взглядом с лежащей у стены Мей, которая не спит, а с интересом меня разглядывает. Отодвигает с лица локон и смотрит. Да, это безусловно она. Мое видение, вот оно, рядом. Пара шагов и... Однако, взгляд ее немного изменился, и кроме любопытства, там появилось что-то еще. Что-то более теплое. Такое. «Привет», улыбаясь, шепчет она и тут же спрашивает. «Как себя чувствуешь?» «Спасибо, Мей сама. Мей сама». Кривясь, фыркает она. «Когда никого нет, можешь звать меня Мейтян, ну или просто Мей. Договорились?» «Ничего не пониманию. Это что получается? Чтобы в этом мире тебя уважали, надо быть сильным?» «Тогда, да». Хаку говорил об этом. «Чтобы заслужить друзей, надо совершать поступки. Это выходит, победив врагов и убив чудовище, я совершил поступок. Выходит, что так. Да и Ринга, с ней такая модель поведения тоже сработала. Победил. Показал, что сильный, и все, у нее ко мне интерес, а мне нравится, справедливо. Показал, что чего-то стоишь, и получил за это свою награду. Пока я думал, Мей встала, пригладила складки на платье, поправила прическу и грациозной походкой пошла ко мне. Лоши, а ты, не приближайся к нему». Встав, зашипела Хаку и показала Мей зажатые в руке иглы. «Ты вчера вообще ничего не поняла? Тогда сейчас я тебе еще раз все объясню». Отпустив меня, Хаку встала и, выпитив грудь, пошла на Мей. Мей повторила ее действия, и в итоге, две девушку, стоя вплотную, метали глазами молнии и готовы были сорваться. Не понимаю, почему они себя так ведут, но мне лучше отойти и не вмешиваться. Видел я когда-то давно, как на рынке сцепились две торговки. Похоже было на борьбу двух ветряных мельниц. Даже пытающимся их разнять стражникам досталось. Лучше пойду найду Забузу, узнаю, что случилось. Пока Мей и Хаку были заняты друг другом, осторожно слез со стола и прокрался к выходу. Вышел из шатра, улыбнулся ярким лучам солнца. «Здарова, Лоши!» – проходя, кивнул незнакомый мне шиноби. «Как самочувствие?» «Спасибо, сегодня лучше». «О, Лоши!» – кричали со всех сторон люди и подходили ближе. Что-то рассказывали, вспоминали детали вчерашней битвы, спрашивали о моем самочувствии. Почти все рады были меня видеть. Почти. Но некоторые смотрели снисходительно, другие с завистью, а третьи, всего пара человек, с явным презрением. И я совсем не мог понять, что это с ними. «Разойдитесь», подойдя ко мне, фыркнул Забуза, отчего все сразу вспомнили о важных делах и разбежались. «Что с ними? Ну как тебе сказать?» Почесав затылок, задумался Забуза. «Хаэм, вчера ты сделал всю работу, чем сохранил множество жизней, и за это они тебе благодарны. Почти у всех есть родственники, жены, дети, братья, сестры, родители, просто друзья и близкие люди. Никто не хочет умирать и покидать близких, понимаешь? Кажется, да. А те, кто смотрит с завистью и презрением, они по глупости думают, что ты отобрал у них победу», разведя руками, усмехнулся Забуза. «Таких мало, так что внимания на них не обращай». «Хорошо, но все же я, Лоши, ты уже проснулся, иди сюда, мерзавец». С криком набросилась на меня Ринга, грубо растрепала мне волосы и, чуть не оторвав голову, обняла за шею, но вдруг резко замолчала, отпустила и отошла в сторону, а перед нами, сурово глядя на нее, появились Мей и Хаку. «Еще раз рядом увижу», злобно улыбаясь, протянула Хаку. «Голову оторву». «Да, лучше не приближайся», кивнула Мей. «Тебя это тоже касается», зашипела на нее Хаку, подошла ко мне, жмурясь улыбнулась, и глядя на Мей и растерянную Ринга, добавила, кобылы. На оскорбление Мей ничего не ответила, однако улыбнулась так, что Хаку зашипела, крепче сжала мою руку и потащила меня в сторону. Что здесь творится? Как? Зачем? Почему? Мне просто надо привыкнуть, научиться понимать. Это будет трудно. Через некоторое время лагерь начали сворачивать. Шатры собирались, пожитки грузились на повозки. Все строились в колонны и собирались выходить. Домой, в Кире. Мей, Нектао, Забуза, Ринга, неизвестный парень со странным мечом, квадратными стеклами на лице и острыми зубами, я и не отпускающая мою руку Хаку, шли впереди. За нами топали шиноби. За ними несли раненых. Потом шли груженные повозки и замыкали шествие, как я понял, пленные. Народу было несколько тысяч. Но все они, даже пленные, беспрекословно слушались Мей, которая, как я узнал у Забузы, готовится принять пост Мизукаге. Однако, в то же время я находился в полной растерянности, потому как сегодня, пребываю в центре всеобщего внимания и сразу три девушки, выказывают мне особенные знаки внимания, Ринга, Хаку и Мей. И если Хаку, в открытую заявила, что мы с ней теперь пара, то намеков и странных взглядов Мей и Ринга, я вообще не понимал, да и мотивов Хаку, я тоже понять не смог. Здесь полно нормальных людей, как совсем молодых, младше меня, так и значительно старше. Почему ее выбор пал на меня, урода, я объяснить не могу. А попытка объяснить ей, что существо вроде меня, ей красавица не очень подходит, была проигнорирована. Ладно, будем привыкать, разбираться и учиться жить. Что в этом мире получится, я уверен. Глава 8. Кире. В Кире мы прибыли через 2 дня. Торжинно вошли в город, прошли по главной улице и остановились на огромной площади у странного здания, из которого, опираясь на палку, с великим трудом вышел настолько дряхлый дед, что я вообще не понял, как в нем душа держится. Однако, как я понял, этого деда здесь уважают. Все почтительно кланяются и ждут, пока он дойдет. А поскольку мы стоим в первых рядах, с нас он, видимо, и начнет. Разделяющие нас 100 шагов, вернее только половину, дед преодолевал целую вечность. Часто останавливался, долго отдыхал, но с упорством горного тролля продолжал шаркать вперед, что бесило Забузу, но вида он старался не подавать. Остальные молча ждали, я осматривал окрестности. Да, ничего похожего я никогда не видел. Хотя, не скажу, что видел многое, но замок и расположенный вокруг него город, а также близлежащие села не часто, но посещал. И тут все очень сильно отличается. Во-первых, чистота. Если у нас по улицам текли помои и бегали крысы, а из окон домов вылетала и выливалась всякая мерзость, то здесь чистота идеальная. Дома непривычной мне формы и разнообразных размеров, широкие светлые улицы. Во-вторых, здесь вкусно пахнет, не грязью, разложением и помоями, а цветами, вкусной едой и чем-то необычным, но не менее приятным, таким, от чего мне хотелось улыбаться. Но что это, я определить не мог. В-третьих, сами люди. Это не изможденные работой и голодом крестьяне, и не грязные, вечно задирающие нос горожане, и даже не напомаженные и разодетые аристократы. Они, эти люди, те, кто живет в Кире. Они обычные, но в то же время красивые, разнообразно одетые, но во все чистое и не вычурное. И они, да даже в том селении, где мы убили Гата, люди были другими. А здесь, ну как, нравится тебе Кире? Слегка наклонив голову, спрашивает Забуза. Очень. Тихо, шикает на нас Мей. Потом поговорите. Дед, заметно сбавив скорость, продолжал идти. Все ждали, а я думал. А Кире, где мне понравилось, но очень многое я не понимал. Например, зачем по улицам стоят столбы с натянутыми между ними веревками? Сушить что-нибудь? Зачем такая высота? Да и на веревках я ничего не вижу. Или, местные забегаловки, как назвал эти строения Забуза. Как в них готовят еду? Огня и дыма нет, а горячие блюда подают. Можно сослаться на магию, но я ее там не видел. Да и работают там обычные люди. А само строение вообще не имеет одной стены. Все открыто и можно сразу зайти, присесть за один длинный на все помещение стол и за деньги получить все, что хочешь. Также, я не смог понять назначение некоторых устройств, каменных сооружений, в центре которых вверх били струи воды. И это красиво, но зачем, непонятно. Красиво. Все в Кире красиво. Дома, улицы, люди, все. А я думаю, почему туман, если никакого тумана нет? Теруми Мей, наконец-то ты пришла, прошелестел пошедший дед. А я уже думал, что умру и не увижу тебя. Прошу в резиденцию, нам много чего необходимо обсудить. Тебя, мамачи Забуза, это тоже касается. Остальных поздравляю с победой, вы свободны. Мей, Забуза, поторопитесь, мне недолго осталось. С этими словами, дед развернулся и еще медленнее пошел обратно. Отчего Мей и Забуза переглянулись и синхронно вздохнули. Забуза подозвал к себе Хаку, что-то шепнул ей. «Пойдем, Лоши», схватив меня за руку, хихикнула Хаку. «Я покажу тебе Кири. Мы купим тебе нормальную одежду, а потом...» «А потом можно будет сходить в кино и посидеть в парке», мечтательно улыбаясь, заявила появившаяся рядом с нами Ринга. «Вот этим и займись», фыркнула на нее Хаку. «У нас другие планы, а я с вами хочу». «Мне что, нельзя? Ты что ли запрещаешь?» «Почему?» «Да, потому что я его девушка. Мы пара, встречаемся. Ты, Амири, лишняя. Понимаешь, Юки, ты, мерзавка». «Ну и пошли вы», злобно выкрикнула Ринга, оскалилась и, глядя на Хаку, провела пальцем по горлу. На что Хаку, жмурясь, улыбнулась и показала ей средний палец. Крепче сжала мою руку и быстро пошла в сторону. «Ходят тут всякие, кружат как стервятники, волоча меня за собой», бурчала Юки. «А ты почему ничего не говоришь? Я не знаю, что сказать. Подскажи, что мне надо говорить. Просто, слушай», прижав меня к стене, заявила Хаку. «В следующий раз, когда какая-нибудь озабоченная подойдет к тебе, говори, что встречаешься со мной». «Ладно», кивнув, Хаку потащила меня дальше. Я же, стараясь не упасть, думал, что отношения с женщиной — это не так просто. От площади Хаку потащила меня в магазин одежды, где мы набрали мне много разных, необычных и очень удобных вещей, а также сдали в ремонт мой плащ. Остальные вещи починке не подлежали, их пришлось выбросить. Далее меня повели в закусочную, как ее назвала Хаку, где нас за деньги накормили разными, очень вкусными блюдами и моими теперь уже любимыми сладостями. Ну и по чашечке мы приняли. Дальше была прогулка и объяснение вещей, которых я не понял. Правда, их я все равно не понял, даже после объяснений Хаку. Ну а после прогулки мы направились в гостиницу, где Хаку краснея сняла две комнаты. Одну на двоих, вторую для одного. Взяла ключи и хихикая потащила меня к комнатам. «Постой, а почему ты взяла две комнаты? Нас же трое. Или я буду ночевать с Забузой-саном?» На мои вопросы Хаку остановилась, перестала хихикать и, строго глядя на меня, спросила. «Ты и правда ничего не понимаешь?» «Понимаю, но мне кажется, что недостаточно. Объясни, пожалуйста». «Объясняю», фыркает Хаку, густо краснеет и спокойно продолжает. «Мы, да-да, мы с тобой. Кто? Шиноби. Не беси меня, Лоши. Мы с тобой пара. Встречаемся, а значит, что о, что о». «Хорошо», хлопнув ладонью по стене, уже почти рычит она. «Когда мужчина и женщина любят друг друга, они что делают? Любит — это как? С этого дня мы живем вместе», ворчит Хаку, открывает ключом дверь и заталкивает меня в комнату. Запирает дверь, отводит меня к кровати, просит сесть, и как только я сажусь, обнимает меня и почти шепотом спрашивает. «Ты, Лоши, что ты ко мне чувствуешь? Мне приятно, когда ты рядом. А еще», на ухо шепчет она, «опиши». «Не могу подобрать слова, но вот сейчас я, твое дыхание обжигает, а прикосновения, от них мне не хватает воздуха, сердце то пропускает удары, то бешено колотится, а от твоего взгляда мне хочется защитить тебя от всех невзгод. Тебе нравятся мои глаза», повернув к себе мою голову, шепчет она и тянется ко мне. «Да, они красивые, как умей, дурак», ударив меня в плечо, выкрикивает Хаку. «Испортил такой момент, я же повторить поцелуй хотела, а ты с этой коровой, да ну тебя». «Повторить, значит, а когда был первый?» «Лоши, помолчи, пожалуйста», говорит Хаку, встает, уходит на вторую кровать. «Да что не так? Эх, жить с девушкой целая наука». А Хаку, кажется, расстроилась. «Да нет, она в бешенстве, но я же не знаю, не знаю, как это. Прости, что обидел, но и ты пойми, я с 6 лет жил хуже, чем собака. 10 лет из меня выбивали все человеческое, а научиться у меня не было возможности. Ничего, кроме темницы, боев и постоянных издевательств, я не видел. Да я даже поговорить ни с кем не мог, только приказы мастера и рассказы о том, какое я ничтожество. Научи меня, я сам очень хочу стать человеком. Иди к своей Мей, пусть она тебя и учит. И вообще, чего ты прицепился к ее глазам? Я видел их во снах. Да, я уже рассказывал, но послушай еще раз. Только благодаря им я не сломался и смог сохранить веру в человечество. Только этот образ зеленоглазой женщины, помогал мне держаться. Да, я подозревал, что это все иллюзия, а перед отбытием сюда, узнал еще, что это мастер подкинул мне это воспоминание. Он же и сказал о том, что она существует. Возможно, мастер когда-то был здесь, язык и письменности я знаю из его воспоминаний. Возможно, он видел Мей, а возможно, старый безумец, просто все придумал с целью причинить мне больше боли. Прости, Хаку, ты очень дорога мне, но эти глаза, ты прости, подскочив и обхватив меня, говорит Юки. Это я слишком многого захотела, я научу тебя, а ты раньше с кем-нибудь встречалась? Не, только читала, но я, поцелуй меня, я не умею, отворачиваюсь и опускаю голову, прости. В ответ слышу расстроенный вздох, но Хаку не убегает, как я успеваю подумать. Вместо этого, она гладит мои волосы, еще раз вздыхает и неожиданно крепко обнимает, поднимает голову, смотрит в глаза и тянется ко мне ближе. Медленно, она приближается и неожиданно касается моих губ своими, отчего я забываю, как дышать, широко распахиваю глаза, а Хаку, она продолжает нежно целовать меня, и от этих нежностей, во мне просыпается что-то неведомое, то, чего я еще никогда не чувствовал, такое необычное, теплое и приятное, что я теряю контроль и как могу, стараюсь ответить ей, и, видимо, это получается. Хаку, довольно хмыкает, отстраняется и пальцем вытирает губы, краснеет, отводит глаза и хихикнув спрашивает, ну как, понравилось, а говорил, что не умеешь, я не врал, нет, иногда, два раза, я видел, как люди это делают, но я думал, что это что-то вроде рукопожатия и предположить не мог. Хаку, мне на секунду показалось, что я умер, это здорово, да, смеется она, резко замолкает, гладит мои волосы и обнимает, люблю тебя, и я тебя, неосознанно отвечаю и вижу, как Хаку покраснела еще сильнее, ладно, Лоши, давай разбирать вещи, что она сейчас со мной сделала, почему я теперь не могу думать ни о чем кроме нее, что разбудил во мне этот поцелуй, не могу понять, но теперь я точно уберегу ее от всех опасностей, как можно быстрее научусь быть человеком и всегда буду рядом с ней, те глаза, глаза Мей, они хоть и зовут меня, к себе, но теперь у меня есть другие, большие, карие, невероятно красивые, очень теплые, и они теперь рядом, подумать только, я смог, я убил своих мучителей, смог сбежать, нашел друзей, теперь у меня есть девушка, которая меня любит, которую я люблю, не знаю точно, что такое эта любовь, но почему-то кажется, что это именно она сейчас проснулась, я, человек, живой, я могу жить, и я буду. 6 часов спустя, Кири, мама Чизабуза, бредя по улицам в сторону гостиницы, я наконец-то осознал, что все закончилось. Ягура и большинство его сторонников уничтожены. Мей скоро станет Мизукаге. С меня сняли все обвинения и как только Мей займет пост, восстановит в звании и снимут статус Нукинина. Мама Чизабуза скоро снова станет Шиноби Кири. Дело сделано. Ахаха, наконец-то. Конечно, основная заслуга столь быстрой победы принадлежит Лоши. Но и мы с Хаку приложили к этому руку. А интересно, если бы Лоши немного промахнулся и встретился бы не с нами, а с Какаши. Ну, копирующий явно не стал бы врать ему, как я. Нет, не хочу даже думать об этом. Такого человека отпускать нельзя. И я не особо верю в высшие силы, Кими. Но черт возьми, это они его к нам прислали. Или что-то меня не туда понесло. Плюнув на всю эту мистическую чушь, иду в гостиницу, где мы с Хаку условились встретиться. Зайдя, подхожу к сидящему за стойкой владельцу и спрашивая, где наши комнаты. Второй этаж, сонно отвечает мне владелец. Комната 26, для одного, и 27 на двоих. Почему две? Извините, Забуза-сан, я не знаю. Хаку так попросила. А Лоши вообще не понял, что это за место. Уже знаешь, все Кири знает, разводит руками владелец гостиницы. Слухи очень быстро распространяются. Вы еще лагерь не свернули, а мы здесь уже знали, что в вашей команде очень сильный шиноби, обладатель Макутана, или же Лоши. Безобразие, ворчу и отправляюсь на второй этаж. Хм, Хаку решила сэкономить и сняла нам две комнаты. Молодец, бережливая. Ну оно и к лучшему. Так, значит, какое-то время я буду жить в одной комнате с Лоши. Не страшно, найдем о чем поговорить. И мне не так скучно, и Лоши полезно. Поднимаюсь на второй этаж, подхожу к двери с номером 27, собираюсь открыть, но тут слышу веселый смех Хаку и возмущенное бормотание Лоши. Ничего не понимая, толкаю дверь, захожу и вижу, у одной кровати – стоит разобранный рюкзак Хаку, у второй сумкой посох Лаши. Сами они, обнимаясь, стоят у окна, смущенно смотрят на меня, но отходить друг от друга даже не думают. Смотрю на них и понимаю, что мне страшно. Нет, не из-за Лаши, а из-за того, что Хаку. Но нет, я же не потерял ее, да и отношение к ней не изменил. А то, что они теперь вместе, так это хорошо. С Лаши, ей бояться нечего, но мне все равно немного не по себе. И я знаю, что это ревность, но какая-то другая. Наверное, так чувствует себя отец, отпускающий из дома свою дочь. Этого мне не хватало. Уже устроились? А я смотрю, вы, Забуза-сан, кивнув, говорит Лаши. Там, в 100 шагах от нас, на дереве сидят двое шиноби. Они следят за нами или охраняют, присматривают. Усмехаюсь я и подхожу к окну, собираюсь с мыслями и обращаюсь к Лаши. Можно попросить тебя выйти? Мне надо кое-что сказать Хаку, это очень личное. Молча кивнув, Лаши нехотя отходит от Хаку, берет свой посох и выходит в коридор. Я же, встаю к ней ближе и, положив ладонь ей на плечо, начинаю. Ты выросла, незаметно для меня, ты стала взрослой. Вон, уже и ухажера себе захапала. Забуза-сан, нет, я не против, вы красиво смотритесь. Но все же я должен спросить. Хаку, ты уверена? Как никогда, краснеет она и смущенно отводит взгляд. Хорошо, вот только, забавно получается, совсем недавно, я хотел попросить тебя оказывать ему знаки внимания, с целью через тебя манипулировать им. Однако, все пошло не по плану и ты сама все сделала. Может быть, это и к лучшему. Только, эх, черт, не умею я говорить все эти. Спасибо, жмурясь улыбнулась она, обнимает и еле слышно добавляет. Отец, да ну тебя, будьте счастливы, а я, а ты, будешь с нами. Если ты подумал, что мы тебя бросим, то сильно ошибаешься. Мы семья, ты сам это говорил. Хаем, спасибо. Ну, раз мы все решили, зови своего, есть у меня одна мысль. Лаши явился незамедлительно, после чего я поделился с ними недавно появившейся мыслью о том, что нам нужен дом, желательно побольше. Предложил с утра отправиться, поискать и купить. Но, мое предложение, отмел Лаши, который заявил, что дом может сам построить. Главное найти участок земли, ну и скопировать какой-нибудь дом. Главное выбрать и дать ему посмотреть. Потому что сейчас он может сделать только особняк Гата, который хорошо запомнил. К тому же, Лаши заявил, что его дом будет живым, а это меньше уборки, отпадет потребность в охране, да и в живом строении жить лучше. На этом и порешили. Поговорили еще, после чего я пожелал им спокойной ночи и отправился в свою комнату, зайдя в которую, поставил меч к стене, завалился на кровать и погрузился в размышления. Я знал, что когда-нибудь это случится. Хаку все равно должна была найти себе пару и уйти. Но я даже не думал, что это произойдет так быстро. И я теперь чувствую себя старым, брошенным и никому не нужным. Хотя, отвлек меня ритмичный скрип кровати, слышимый из-за стены. Как, уже, рычу я, хватаю меч и вылетаю в коридор, забегаю в их комнату и... Лаши, удивленно хлопая глазами, сидит на полу и копается в своей сумке. Хаку, уже переодетая в футболку, прыгает на своей кровати. Что-то случилось? Не останавливаясь, спрашивает она и, видимо, понимая, о чем я подумал, жмурясь улыбается. Шум, я думал, на нас напали. Спокойной ночи. Выхожу, мотаю головой и, проклиная себя, возвращаюсь в свою комнату. Не ожидал я от себя такого. Глава 9. Ночь. Гостиница. Лаши. Уснуть не получалось. Как только я проваливался в сон, мне... Нет, я не видел пыток или экспериментов. Я видел их, то есть ее, зеленоглазую красавицу, которая, смеясь, звала меня к себе, но как только я приближался, образ ее плыл, менялся, и в итоге я ловил Хаку. И так происходило каждый раз, стоило мне хоть на миг закрыть глаза. И это, не то чтобы не нравилось, скорее наталкивало на кое-какие размышления. Если представить, что глаза — это всего лишь иллюзия, а мир просто совпадение, то почему меня это так мучает? Чего мне не хватает? Нужен призрачный образ? А зачем? Моя девушка спит на соседней кровати, в 3 шагах от меня, протяни руку и... Но ширму из тонких полосок дерева я между нами все же вырастил. Потому что Хаку, бесстыдница, начала переодеваться прямо передо мной. На мои скромные попытки образумить ее, она лишь фыркнула и сказала, что мне теперь можно смотреть. Однако, я все же вышел в коридор, а когда вернулся, обнаружил на своей кровати подготовленные вещи. Хаку заявила, что мне надо сходить помыться, переодеться, а место для омовения за той дверью. И еще она будет ждать меня. Но если у меня возникнут трудности. Тяжелый выдался вечер. Сначала я узнал, что у меня теперь есть девушка и мы с ней пара. Потом поцелуй, от которого я до сих пор в себя прийти не могу. Позже забуза, а еще позже снова забуза, но с мечом в руках. А теперь я, после мытья в горячей воде, лежу на мягкой чистой кровати, в чистой, удобной одежде и не могу уснуть. Образ, слишком мягкая кровать, какое-то нежное одеяло, запах чистоты и Хаку, за перегородкой. Как я и думал, будет тяжело. Так, мне надо поспать. Завтра новый день и не хочу выглядеть разбитым. А для этого мне надо. Встаю с кровати, ухожу в угол и сажусь на пол. Проваливаюсь к стене, улыбаюсь и только начинаю засыпать, как вдруг. А ты чего? Подходит ко мне Хаку, сонно зевает и протирает глаза. Уснуть не могу, непривычно мне. Пойдем, схватив меня за руку, вздыхает она и тащит за собой. Пойдем, куда? Договорить не успеваю, Хаку валит меня на кровать, ложится рядом, укрывает нас одеялом и обнимает. Вздохнув, хихикает, ворочается и закидывает на меня одну ногу. Это, спи, строго говорит она, целует меня в щеку и тихо продолжает. Спи и ничего не бойся. Ну, ладно, только я не могу понять, как это поможет. Да, мне приятно вот так лежать, тепло, удобно. От Хаку, вкусно пахнет, травами, сладостями, очень вкусно пахнет. И мне, утро, гостиница, Юки Хаку, доброе утро, глядя на спящего Лоши, шепчу и аккуратно пытаюсь встать, что не получается, стоит мне пошевелиться, Лоши мгновенно просыпается, смотрит на меня круглыми глазами, зеленеет и быстро меняет цвет волос. Не надо нервничать, укладываю голову ему на грудь и спрашиваю, как спалось. Замечательно, отводя взгляд, отвечает он и неуверенно обнимает. Правда, я думал, что мне все это приснилось. Как видишь, нет, смеюсь и целую его в губы, на что он вздрагивает, крепче обнимает меня, зарывается носом в мои волосы и, втянув воздух, говорит, ты вкусно пахнешь, ты тоже, причем всегда по-разному. Да, удивляется он. И как? Ну, в основном, как будто идешь по цветочному полю. В особняке Гата, от тебя пахло хмелем, а после боя с Егурой, полынью и свежескошенной травой. Зато вчера, во время поцелуя, ты благоухал как корзина с фруктами. Не замечал. Значит, мой запах выдает меня. Я это учту. Пошли умываться, скоро завтракать, а там и дома смотреть пойдем. И все-таки, он такой забавный, несуразный, рассеянный, иногда глупый, но такой необычный, сильный и красивый. Хотя, последнее он не признает и долго еще не признает. Так что, у меня много работы. Раз уж теперь мой парень, как чистый лист, особенно в отношениях, я возьму ситуацию в свои руки. Окружу его теплотой, заботой и всем, что к нему чувствую. Тогда он быстро научится. Ну и еще мне нельзя подпускать к нему двух озабоченных, Мей и Ринга. Особенно Мей, которая, судя по взгляду, еще доставит нам проблем. Обломится, свое я не отдам и плевать, что скоро она станет Мизукаге. Проблемы начались сразу после подъема. Как только я встала, Лоши мгновенно позеленел и отвернулся, объясняя это тем, что у меня ноги голые, а футболка слишком короткая. Значит, сегодня футболка будет еще короче. А еще, я сделаю кое-что гадкое, неприличное, но это поможет мне быстрее расшевелить Лоши. Не обращая внимания на его смены цвета, тащу в ванную, даю вчера купленную зубную щетку, выдавливаю пасту и объясняю, как этим пользоваться. Пока Лоши, восхищаясь мятным вкусом пасты, усердно начищает и без того ослепительно белые зубы, роняю на пол тюбик и охая наклоняюсь за ним. Медленно поднимаюсь, смотрю и вижу, что Лоши хоть и стал коричневым, не отвернулся и не убежал, прогресс определенно есть. Но, пожалуй, с него пока хватит. Чистим зубы, умываемся, выходим в комнату и одеваемся. Я за перегородкой, чтобы сильно не смущать. Как только заканчиваем, в комнату заходит Забуза. Видя перегородку, довольно хмыкает и зовет нас на улицу. Сегодня, после завтрака, у нас будет свой дом. Надо найти с кухней побольше, обязательно с множеством комнат и огромной гостиной. Вечерами будем сидеть там и вспоминать былое. Хватит с меня странствий и приключений, хочу себе дом. Конечно, просто осесть и остепениться не получится, но хоть дом у нас будет. Завтрак прошел в одной из многочисленных закусочных. Во время еды обсудили детали. Забуза сказал, что если будем покупать участок, то это обойдется в разы дешевле. Ну, Лоши, как и обещал построить нам дом. А пока все завтракают, пора начинать. Сказав всем, что мне нужна книга рецептов, бегу через дорогу, залетаю в магазины. Хаку-сан, приветствует меня хозяин книжного магазина. Чего желаете? Да, после тех событий, нас все население Кири знает. Ну еще бы. Привели шиноби, который за всех всю работу сделал. Ладно, мне бы что-нибудь для взрослых. Ох, понимаю, кивает хозяин и указывает рукой на полку. Новое поступление. Ича-ича, свежий выпуск. Вчера только привезли, 10 штук осталось. Дайте 2, и книгу рецептов. Ну вот и все. Ича-ича, я конечно же не читала, но обсуждение слышала. Это должно помочь. Беру книги, расплачиваюсь и не знаю, куда их деть. На помощь приходит хозяин и, улыбаясь, вручает мне пакет. Несусь обратно в закусочную и успеваю как раз вовремя. Они уже поели, попили чай, а Лаши, как повелось, выпил еще и чашечку. Отчего находился в приподнятом настроении, явно меньше стеснялся, и это я запомню. После завтрака мы тут же отправились смотреть дома, коих после войны было очень много. Опустили целые кварталы, некоторые участки вообще стояли пустыми или со следами от пожаров, что подмечал Лаши и даже сказал, что пепел поможет быстрее вырастить дом. Мы присмотрели один очень большой участок и отправились смотреть дома. Пока Забуза делал вид, что ему что-то не нравится, и усиленно торговался, Лаши внимательно осматривался, прикасался к стенам, полу, запоминал внутренние устройства, разглядывал предметы мебели и прочее. В итоге, после осмотра 10-го дома, он заявил, что может приступать к строительству, но есть небольшая проблема. Дом, водопровод, канализацию, мебель, посуду и даже футоны с подушками и одеялами он вырастет. А вот с электроприборами возникнут сложности, как и со всем металлическим. Но со слов Забузы, это не проблема, деньги у нас есть. То, что нужно, докупим. Электричество подведем, и вообще ему не терпится посмотреть, как Лаши будет выращивать целый дом. Мне собственно тоже, но это все не сразу. Пришлось возвращаться к выбранному участку, где после разговора с хозяином, Забуза заплатил ему чисто символическую цену, а Лаши походил по участку, осмотрелся. После чего встал на пепелище, бросил в пепел горсть семян, отошел к нам и воткнул посох в землю. Встал на одно колено, закрыл глаза и улыбнулся. Крупный кристалл, венчающий посох, светится, по земле идет дрожь, и тут же в том месте, где были брошены семечки, поднимаются вверх зеленые лианы, устремляются ввысь, падают на землю и начинают сплетаться, формируют огромную квадратную площадку, крыльцо, веранду, сплетаясь поднимают стены, окна, в которых вместо стекла прозрачная пленка, двери, собирается второй этаж, сплетается крыша, на которой мгновенно вырастают крупные зеленые листья и плотно прилегают друг к другу, образуя подобие черепицы. Но и это еще не все. Рядом с домом вырастают два невысоких дерева. Вырастают и быстро раздуваются. От них к дому тянутся лианы и врастают в стену. Вокруг участка, образуя изгородь, поднимаются колючие кусты. Со стороны улицы вырастают еще два дерева, между которыми из полос древесины сплетаются ворота. По всему участку разрастаются цветы. Лаши вздыхает, крепче сжимает посох и, не открывая глаз, обращается к нам. Снаружи почти все, сейчас займусь внутренним убранством. Можете идти посмотреть, и если что не так, посоветуйте как лучше. Смотрю на Забузу, беру его за руку и веду в дом. Растерянный хозяин участка, открыв рот, следует за нами. Осторожно подходим к крыльцу, в это время по дому как будто идет рябь. Плетеные стены плывут и мгновенно становятся монолитными, идеально гладкими. Осторожно заходим в дом и видим нечто поразительное. Прямо перед нами, из пола и стен, вырастают предметы мебели. Красивые резные стулья, столы, шкафы, вешалки. Почти все необходимое. Особенно впечатляет гостиная и расположенная за ней кухня. В гостиной есть все. От мягкого дивана, до большого стола, на котором стоят блестящие, как будто лакированные деревянные тарелки и чашки. А на кухне подбегаю к мойке, кручу кран и подставляю под струю воды руку. Горячая, выдыхаю я и, улыбаясь, смотрю на Забузу. Интересно как, спрашивает он и сам трогает воду. Магия, отовсюду слышится голос Лаши. Те два дерева, одно добывает из-под земли воду, второе, используя магию и солнечную энергию, греет ее. Дом живой. Вам нравится? Диван в гостиной не на месте. Надо передвинуть чуть дальше, говорит Забуза, подходит, тянет руки и диван, приходит в движение и сам отходит на метр в сторону, немного поворачивается и со скрипом замирает. «Так лучше?» – спрашивает Лаши. «Да, гораздо», – кивает Забуза. «Это поразительно. Смотря на происходящее, выдает хозяин участка. Вы хоть представляете, сколько это будет стоить? Такая красота. Давайте организуем строительную фирму. Мы же в деньгах купаться будем. Ты деньги получил?» «Получил. Подпись поставил?» «Поставил. Участок и дом наши, иди отсюда, Забуза-сан». «Я сказал, иди отсюда», — слегка повышает голос Забуза, отчего хозяин, подняв руки, убегает. Забуза же ставит меч к стене, потягивается и падает на диван, подкладывает руку под голову и смотрит в потолок, который начинает шевелиться. Из него вырастают три белых цветка и светятся ярким белым светом. «Чудеса», — заключает Забуза. «Как думаешь, Хаку, люди и правда будут платить за это?» «Хаку, мне нужны холодильник, плита, запас продуктов и стиральная машина, кое-какая металлическая посуда и...» «Чего лежим? Начнем сейчас, к ужину все успеем». «Ау-ау-ау», — расстроенно тянет Забуза, закатывает глаза, но встает и лезет в сумку за деньгами. «Вот это да, дом, огромный, новый и очень красивый дом, мой дом, вернее наш, но хозяйка здесь я, так что, надо все получше осмотреть, уделить внимание нашей комнате и подстроить все так, чтобы было удобнее». Едва довольный Лаши входит вовнутрь, хватаю его и волочу наверх, где нахожу только раздельные комнаты. «Это что такое?» — спрашиваю и упираю руки в бока. «Комнаты», — растерянно отвечает Лаши. «Моя, твоя и...» «Стену убирай», — объединяя две комнаты в одну. «Вот так, нормально, места много, но...» «Кровати. Почему две маленьких? Делай одну и большую». «Замечательно. Туда шкаф, сюда столик с зеркалом и полочками. Вон туда вешалку. Идем в ванную. Душ, нормально. Ванна маленькая, вдвоем не поместимся. Вдвоем, вдвоем, вдвоем». Фыркаю и смотрю, как темно-зеленый Лаши все переделывает. «Вроде теперь нормально. Пойдем закупаться продуктами и всем необходимым». «Ничего, я сделаю из тебя человека. Хочешь ты этого или нет, но ты у меня будешь счастливым и забудешь о прошлом. Как, собственно, и я. Теперь надо подкинуть тебе книгу и сделать так, чтобы ты ее прочитал. Но это потом, сейчас магазины». Забег по магазинам обернулся настоящим приключением. Правда, уже после второго Забуза не выдержал, схватил сумки с продуктами и ворча ушел домой. Ну и заодно договориться с администрацией насчет подключения к дому электричества. Мы же с Лаши пошли дальше, купили плиту, холодильник, посуду, заказали доставку и пошли уже домой, как нас окружила толпа странно выглядящих жителей. «Чего они хотят?» — опасливо смотря на народ, шепотом спросил Лаши. «Да мы это...» — неуверенно начал один из подошедших. «В общем, мы подумали, ты сделал за нас всю работу, можно сказать, спас. В бою с Джинчурики многие из нас погибли бы, и это, держи, небольшой подарок, возьми, это от всей души, спасибо тебе». «Но я...» — растерялся Лаши, но видя, что я кивнула, принял коробку, а потом подарки сунули и все остальные, поблагодарили нас и, пожелав удачи, ушли. «Ничего не понимаю», — глядя на гору подарков, вздыхает Лаши, смотрит на меня и, улыбаясь, добавляет: «Но мне нравится». «Тогда пойдем, подарки не забудь, а это мой шанс. Подсуну книгу в подарки, а потом заставлю его разобрать их. Думаю, такое он точно заметит». Вечером все было готово. Электричество к дому подключили, технику доставили и установили. Забузе, лежа на диване, спал. Лаши, сидя на полу, закончил с разбором подарков, нашел книгу и теперь с задумчивым видом читал ее. Однако, периодически выглядывая с кухни, какого-то интереса в его глазах я не заметила. Да, он читал, но, похоже, что не понимал. «Значит, Забуза-сан, а, что, где?» — вскочил Забуза и потянулся к мечу, однако, видя Лаши, успокоился и выдохнул. «Что у тебя? Мне сегодня книгу подарили. Она явно про оружие и боевые искусства, но я вообще ничего не понимаю. Можете объяснить? Ты издеваешься? И чай-чай вдруг про оружие?» «Ну да», — протянул Лаши, быстро пролистал книгу и принялся зачитывать отрывок. «Вот, сцена боя. Бесстрашный шиноби бросает прекрасную Хими на кровать, раздевается, закидывает ее ноги себе на плечи и вводит свой пылающий меч в ее влажные от желания ножны. Зачем? Что зачем? Округлив глаза, спрашивает Забуза. Ну, ноги на плечи. И зачем увлажнять ножны? А, меч пылающий, значит магический. А ножны увлажняют для того, чтобы они не сгорели. Тогда при чем тут желание? Ничего не понимаю. Видимо, это какой-то ритуал. Усмирение магического меча. Для этого надо. Ахахаха. Лаши, ты сейчас серьезно? Да, не понимая его веселья, отвечает Лаши. Пойдем-ка выйдем на улицу, бросив на меня странный взгляд. Еле сдерживает смех Забуза и уводит из дома Лаши. Да что такое? Ну нельзя же не знать. А вообще забавно получилось. Однако, Забуза, кажется, догадался, откуда взялась книга. Не вписывается она в коробки со сладостями, совсем не вписывается. Ладно, не помогла книга, буду действовать по-другому. Заканчиваю приготовление ужина, раскладываю еду по тарелкам. Вместо саки наливаю Лаши водку и стаскиваю все это на стол. Лаши-кун, Забуза-сан, ужин готов, кричу я, сажусь за стол и беру палочки. В этот момент открывается дверь и в дом заходит смеющийся Забуза. Следом за ним плетется салатового цвета Лаши, быстро меняет цвет волос и садится за стол. «Что с тобой?» «Да так», — отмахивается Забуза. «Только что узнал, что Ича-Ича, книги о немного других искусствах». От этих слов Лаши стал темно-зеленым, выдохнул и опустил голову. «Да, точно не помогло. Ладно, торопиться, наверное, я не буду. Наверное, да». Поздно вечером, оставив Забузу на его теперь уже любимом диване, ушли в свою комнату, где по очереди помылись, переоделись и легли спать. Пытаться расшевелить Лаши почему-то не хотелось, поэтому я легла на край кровати, укрылась одеялом и задумалась о жизни. Да, у меня теперь есть парень, вот только он слишком, нет, не необычный, а мне так спокойней. Подтащив меня к себе, выдохнул Лаши, обнял, поцеловал в затылок и, вздохнув, засопел. Я же, прикусив губу, взяла его ладонь и прижала к груди. Прогресс есть, а дальше будет только лучше. Глава 10. Источники. Кошки и коварный план Мизукаге. Неделю спустя. Утро. Кири. Лаши. Еще одно прекрасное утро. После ночи без кошмаров. В нашем доме, в нашей постели, в теплых и нежных объятиях Хаку. Той, кто любит и не скрывает этого. А я, за прожитую вместе неделю, я понял, убедился, что и я ее тоже. И хоть 7 дней были насыщены событиями, мы всегда были вместе и стали значительно ближе, особенно после той похабной книги, которую кто-то, видимо, по ошибке мне подарил. Но благодаря ей и пояснениям Забузы, я хотя бы что-то узнал. Да и Хаку, она всегда рядом и если у меня возникают вопросы, с удовольствием все объясняет. Конечно, про события, ситуации и сцены из той книги, я у нее не спрашиваю, но в другом плане, сразу же подхожу. Спрашиваю, слушаю и запоминаю. И за 7 дней, 7 дней безумного аттракциона под названием «Обычная жизнь в Кире». Походы по магазинам и в кино, прогулки в парке, разные другие развлечения. Грандиозный праздник, устроенный по случаю становления Мей, нашей Мизукаге. Ну и так, по мелочи. Тренировки с Забузой, которой, к сожалению, кроме приемов рукопашного боя и владения мечом, ничему больше научить меня не может. К его сожалению, но не к моему. За неделю я научился очень многому. И удары отработал, и по вертикальным поверхностям передвигаться научился. Забуза говорит, что я способный, несмотря на то, что мои способности сильно отличаются. Но с этим ничего не поделаешь. Я из другого мира, так что это не удивительно. Еще у нас случилось несколько скандалов. Первый, на следующий же день, после постройки дома, к нам тогда явилась целая делегация с просьбой организовать предприятие по постройке домов. Они бы договаривались, а я строил. За это предложили делить деньги в следующем порядке: 30% мне, 70% им за организацию, нервотрепку, ну и естественно гениальную идею. Мне все это показалось обманом, но сказать я ничего не успел. В разговор встрял Забуза и в грубой форме отругал, как он их назвал, мошенников. Выгнал из дома и предупредил, чтобы больше не совались. Ну а после их ухода, то есть бегства, несколько часов рассказывал мне о финансовых тонкостях и том, как эти люди хотели надуть меня. Следующий скандал разгорелся после того, как встреченная нами Ринга Амиюри подошла ко мне слишком близко, что взбесило Хаку, и она метнула в Ринга несколько игл. Не ожидающая такого поворота Амиюри, получив пару игл чуть пониже спины, рассвирепела и, схватив мечи, кинулась на Хаку. которая тоже сдаваться не собиралась и успела ударить Ринга. Разнимать их пришлось мне. Скрутил жгутами, растащил в стороны и попробовал образумить. И обе слушали, кивали и признавали, что погорячились. Но стоило мне их отпустить, они снова сцепились. Так что, пришлось уносить связанную Хаку подальше. Третий случай, произошел недавно и тут отличилась Мизукаге сама, которая вроде бы ничего не делала, просто улыбнулась мне, отчего я, видя ее глаза, на секунду замер. Для Хаку этого было достаточно. Злобно шипя, она назвала Мей старой лошадью, что Мизукаге стерпеть не смогла и кинулась в бой. Хаку, нападение сильнейшей кунайчи, не впечатлило и в итоге мне пришлось связывать их, за что я получил от связанной Мей игривую улыбку и ласковый взгляд, а от лежащей у меня на руках Хаку долгий какой-то особенный поцелуй, от которого закружилась голова. В остальном же, все было лучше некуда. Наши с Хаку отношения крепли, и с ее слов мы теперь настоящая пара. Забуза, с ним тоже все шло нормально, и он стал мне наставником и другом. Привык и перестал занудствовать. Чаще начал смеяться и много шутил. Теперь мне надо все это сохранить и улучшить. Доброе утро, потягиваясь, улыбается Хаку, чем вырывает меня из размышлений. Нежно целует, крепко обнимает и поудобнее устраивается у меня на руке. Смотрит в глаза и хитро улыбается. Ты что-то задумала? Нет, просто мне нравится просыпаться с тобой. Да и спать очень приятно, как будто спишь в цветочном магазине, ароматы такие. Правда, во сне ты меня щекочешь, но это... Слушай, Лаши, мне, конечно, нравятся объятия и поцелуи, но я хочу... А-а-а, вы что творите? Доносится с улицы. Немедленно отпустите, иначе я вам все здесь разнесу. Быстро, Лаши, отпусти меня. Вскакиваем с кровати, бросаемся к окну, и видим, как над землей висит пойманная лианами Ринга. Ты чего здесь забыла? Открыв окно, спрашивает Хаку. В гости зайти хотела, обиженно кричит Амири. Прыгнула через изгородь, а меня эти ваши веревки поймали. Ринга-тян, ты в следующий раз заходи в ворота, тогда изгородь не тронет тебя. Только цветы у ворот не трогай, они шипами стреляют. Ринга-тян, подозрительно спокойно спрашивает меня Хаку и зажимает в руке иглы. Вот значит как. Слушаем меня оба. Увижу рядом, убью. Поняли? Да поняли, бормочет Ринга и, понимая, в какой ситуации оказалась, добавляет. Обещаю. Смотри мне, грозит ей кулаком Хаку, поворачивается ко мне, целует и, улыбаясь, отходит. Пожимаю плечами, отпускаю злую Амири и вслед за Хаку иду в ванную. У кого какие планы? Сидя за столом и допивая чай, спросил Забуза. Оторвать голову Амири, косясь на меня, ворчит Хаку, отпивает чай и добавляет. Ну и Мизукаге, в придачу. Мей трогать нельзя, усмехается Забуза. Ринга, она ничего серьезного тебе не сделала. А раз вам нечем заняться, приглашаю вас сходить на источники. Отдохнем, весело проведем время. Я согласна. Тут же улыбнулась Хаку. Значит, сейчас и пойдем. На источниках я еще не был, но уже много слышал. В специальных местах, где из-под земли выходят горячие воды, в этом месте люди строят особые заведения, куда ходят поплавать в горячей воде, отдохнуть и просто хорошо провести время. Так что, против я тоже не был. Сразу после завтрака собрались и пошли. Мы с Хаку, как всегда, держались за руки. Забуза, ухмыляясь, глядя на нас, шагал рядом. Так мы и добрались до источников, которых в Кире было целых три. Но именно на эти, хоть они и расположены далеко, мы пришли по пока не озвученным мне причинам. Хаку и Забуза, как всегда, ничего не говорили, кроме того, что мне понравится. Прибыв на место, зашли вовнутрь, заплатили за 4 часа, получили по 2 полотенца, после чего ушли в раздевалку. Мы в одну, Хаку в другую. Я уже боялся, думал, что она с нами пойдет. В мужскую раздевалку? Ну ты даешь. Нет, Лаши, в раздевалку ей нельзя, она же девушка. Это хорошо, а то вы внутри встретитесь. Повязывая на пояс полотенце, ехидно улыбается Забуза. Что, а что, вы живете в одной комнате, спите в одной постели. Что тебя смущает? Да как-то неудобно. Я, наверное, полотенце на пояс повяжи. Второе в руки и за мной. И хватит уже стесняться, если честно, надоело. Ты воин, шиноби в одиночку, разбивший вражескую армию и победивший джинчурики. Будь же ты хоть немного тверже. Я постараюсь. Молодец, толкает меня в плечо Забуза и жестом зовет за собой. Проходим по коридору, сворачиваем и заходим в большой зал, где я вижу нечто для меня совсем непонятное. В огромном бассейне купаются и мужчины, и женщины. Причем никто никого не стесняется и все явно веселятся, смеются, разговаривают. Там же, прямо в воде, расположена стойка и стеллажи с бутылками. У стойки народа немного больше, они выпивают, общаются и женщины здесь не голые, как я успел предположить. По плечи они замотаны в тонкие полотенца. Как это возможно? Особое заведение, поясняет мне Забуза. Поэтому сюда и пришли. Вход в 4 раза дороже, но оно того стоит. Девушки, выпивка входит в цену входа, горячая вода. Ладно, пойдем Лаши, у нас 4 часа. Потом или продлять или уходить. Спускаемся по каменной лестнице, входим в воду и плывем к стойке, где получаем по чашечке, выпиваем и плывем к стене. Садимся на расположенные под водой камни, приваливаемся к стене и... Здорово, выдыхает Забуза и откидывается назад. Посетителей здесь много не бывает, все стесняются. А чего стесняться? Тут же так принято. Не совсем так. Обычные люди сюда не заглядывают и считают это место чем-то вроде публичного дома. По их мнению, тут царит разврат. Они не понимают того, что жизнь шиноби коротка и опасна. Каждая миссия, даже на первый взгляд несложная, может закончиться смертью. Поэтому не все, но многие ценят свое время. Когда-то я сам этого не понимал. Но потом, в общем, отдыхай, расслабляйся и получай от жизни удовольствие. Поверь мне, она слишком коротка, чтобы тратить ее на предрассудки. Я это запомню. Обязательно запомни, подняв палец вверх, усмехается Забуза. Да, тут он абсолютно прав. Жизнь слишком коротка. К тому же, она всегда может оборваться. А как там у вас? Было что-нибудь подобное? Нет, не было. А если и было, то я об этом не слышал. Да и следить за чистотой в том мире было не принято. Вместо того, чтобы мыться, аристократы, например, изводили килограммы пудры. Волосы прятали под париками, а ужасный запах отбивали, обливаясь духами. Рад, что ты смог вырваться из того кошмара. Вот вы где, подплывая к нам, хихикает Хаку, садится рядом со мной и обнимает. А я, хоть и сгораю от стыда, обнимаю ее в ответ. Забуза на это усмехается, поднимает руку и машет. Тут же к нам подплывает девушка с подносом, подает чашечки, ждет, пока мы выпьем, и уплывает дальше. Действительно, хорошо здесь. Не шумно, вода приятная, Хаку рядом. Забуза, хоть и делает вид, что ему все равно, изредка косится на нас. Я же, обнимая Хаку, думаю о жизни, превратностях судьбы и о том, что артефакт мне больше не понадобится. Я останусь здесь. Пусть в этом мире не все просто, а порой даже страшно. Тут у меня появились те, с кем я хочу остаться, и это значит, пойдем с нами. Красавица, вырывает меня из раздумий незнакомый голос, обращаются к Хаку. Двое мужчин, не особо сильные маги, однако с выпивкой перебрали. А это значит, чего молчишь, красотка, грубо заявляет второй и тянет к Хаку руки. Мы к тебе обращаемся. К моему великому удивлению, Хаку прижимается ко мне и не отвечает. Забуза же поднимает голову и вопросительно на меня смотрит. А ты иди поплавай, толкнув меня, рычит шиноби. Мы с Шином позаботимся о твоей девочке. Вы с Шином сейчас извинитесь и исчезните. За это я сделаю вид, что вас не видел. Все поняли? Ты знаешь, кто мы? Не успокаиваются они. Да мы герои войны. Если бы этот уродец не появился, мы бы и самого Каратыча раскатали. А ты кто, сопляк? Лаши, улыбаюсь, вскидываю руки, обматываю беспокойную парочку жгутами, бью друг об друга и бросаю в воду. Обознались, извините, всплыв на поверхность, бормочет один из них. Мы поплыли, ладно, второй, или же Шин, мнение товарища не разделяет. Подпрыгивает вверх, складывает ручные печати, кричит что-то невнятное и... В последний момент, прыгаю с камня вперед, из рук формирую подобие щита, и от чудовищного напора запущенной в меня техники воды, спиной вперед улетаю. В полете вижу, как встает Забуза и одним ударом укладывает Шина. Взглядом провожаю слетевшие с меня полотенца и врезаюсь в стену. Проламываю ее и падаю в воду. Встаю, слышу оглушительный визг. Понимаю, что воды мне чуть ниже, чем по пояс, и вокруг прикрывающиеся руками обнаженные девушки. Лаши, ты что здесь делаешь? Не стесняясь, встает и спрашивает Ринга. Извините, не, ой, договорить не успеваю. Две женщины обзывают меня извращенцем, кричат и одновременно бьют меня в живот, отчего я улетаю обратно. Успеваю сообразить, цепляюсь жгутом за балку, запрыгиваю на нее и смотрю вниз, где творится вакханалия. Все отдыхающие встали на воду и теперь, что есть сил, бьют друг другу лица. Причем женщины не отстают. Вытягиваю вперед руку, прицеливаюсь и выстреливаю жгутом, который опутывает Хаку и утаскивает ее наверх. Аккуратно ловлю ее, усаживаю рядом и таким же образом вытаскиваю к нам Забузу. Втроем, сидим на балке, прикрываемся руками и смотрим вниз. Хаку, которая, как и мы, осталась без полотенца, густо краснеет и прижимается ко мне. Забуза молча смотрит вниз, а внизу, драка только набирает силу. Кто кого бьет, уже непонятно. Однако, женщина за стойкой, как будто этого не замечает, спокойно разливает выпивку и ударами отбивает летящих в стеллаж с бутылками людей. Безобразие прекращают прибежавшие люди в масках, от вида которых все прекращают избивать друг друга и выходят из бассейна. Причем по пути смеются и толкаются, строятся и ждут дальнейших указаний. «А вас нам долго ждать?» Подняв голову, говорит один из людей в масках. «Устроили беспорядки и решили спрятаться, живо вниз. Бежим», хихикает Хаку. «Может их скрутить?» «Нет, спускаемся», качает головой Забуза. «Это Анбу. Думаете, не справимся?» «Справимся, но от этого Мизукаге расстроится. Лоши, Хаку, за мной». «Да, сходили отдохнуть». Через час, резиденция Мизукаге, Терумимей, сижу за столом и смотрю на стоящих передо мной, Лоши, Хаку, Забуза, Шин и Райго, устроили беспорядки на источнике, разнесли строение и, ХМ, Хаку смотрит на меня с нескрываемым презрением, Забуза делает вид, что его тут нет, Шин и Райго, злобно смотрит на Лоши, сам Лоши, виновато опустив голову, смотрит в пол, ну, хоть у кого-то совесть осталась, ладно, начинаем разбор полетов. «Итак, кто из вас начал?» «Я», тут же шагнул вперед Лоши. «Неправда», покачал головой Забуза, выдал подзатыльники Шину и Райго, оттащил Лоши назад и заговорил. «Мы просто отдыхали, сидели, разговаривали, выпивали, а эти двое слабоумных начали приставать к Хаку. Лоши попросил их остыть и отойти, но они кинулись на него, за что и получили». «Да, недоумки, Забуза-сан, мы вас не узнали», опустив голову бурчит Райго. «Как вы не узнали самого Забузу? Меча не было, бинтов на лице тоже», быстро перечисляет Шин, немного думает и добавляет. «А на зубы мы внимания не обратили. Извините, Мизукаге сама. Значит, свою вину вы признаете?» Спрашиваю и вижу, как Шин и Райго часто кивают. Вот только вместе с ними кивает еще и Лоши. И это интересно. «Шин, Райго, Лоши, завтра идете восстанавливать разрушенное. Также, вы все, возместите хозяину купальни нанесенные убытки. Не знаю, как вы будете скидываться, но чтобы уже завтра к вечеру, ничего не напоминало о сегодняшнем инциденте. Свободны». Молча кивнув, все пятеро удалились. Выходящий последним Лоши, оглянулся, посмотрел на меня и получил в ответ мою улыбку. Остановился, хотел что-то сказать, но был грубо утащен Хаку. «А я ему нравлюсь, в этом нет сомнения. Никто и никогда так на меня не смотрел. Эх, Хаку мешается. Жаль, что у них к моменту нашей встречи уже что-то началось. Опоздала. Или нет, я красивее, выше и фигура у меня лучше. Да, готовить не умею и по дому ничего не сделаю, но дело не в этом. Я достойна. Я смогу. Я добьюсь. Обязательно». Мизукаге сама отвлекает меня от раздумий Гинджи. На чем мы остановились? На том, что нам прислали приглашение. Через месяц в Конохе пройдет совместный экзамен на Чунина. И что вы думаете по этому поводу? Я думаю, нам надо идти. Это реальная возможность наладить отношения с Конохе и показать, что шинобикери уже не те, что раньше. Да и с учетом нашего послевоенного положения, торговые договоры и сделки нам не помешают. Ми, я очень старый, долго прожил, даже слишком долго. И глядя с высоты прожитых лет, я советую тебе не ходить в Конаху. Почему? Сейчас Конаха мало подходит на роль союзника. Обстановка там, мягко скажу, не очень. Третий Хокаге слабоволен и мягок, вся власть в руках старейшин. И даже если Хокаге проявит дружелюбие и понимание, то старейшины могут что-то затеять. Но ты не обязана меня слушать. Приказывать тебе я не могу, да и не собираюсь. Я всего лишь советник и могу только советовать. Думать и принимать решения будешь ты. Спасибо, Гинджи сама. Я обязательно подумаю над вашими словами. Ну и что теперь делать? Конаха, деревня очень богатая. Нам жизненно необходимо наладить с ними торговлю. Кроме того, на экзамене будут представители и других деревень. Мне нужно заявить о себе, провести переговоры. А Гинджи уже уснул. Ладно, на сегодня работа закончена. Миссии выданы, выполнены и закрыты, пойду пройдусь. Выйдя из кабинета, Ловлю АО и приказываю подменить меня. Не дожидаясь ответа, выхожу из резиденции и просто иду по улице. Как здесь все изменилось. Народ выглядит лучше, жизнь постепенно начинает налаживаться. Но этого мало. Я должна сделать все, чтобы привести Кири к процветанию. Люди надеются на меня, я видела это на церемонии. Бесцельно бреду по улицам, машинально здороваюсь со встреченными жителями, заворачиваю за угол и тут же прячусь обратно. Там, у зоомагазинчика, стоит Лоше и с интересом разглядывает клетки и аквариумы. А это интересно. Он один. Хаку и Забузы рядом нет. Надо послушать. «Здравствуйте», кивает он вышедшему продавцу. «Здравствуй, Лоше», здоровается продавец и спрашивает. «Я могу тебе чем-то помочь?» «Да, мне бы очень хотелось купить кошку». «У вас есть?» «Извини, прямо перед тобой забрали последнюю». «Эх, жаль, я так хотел». «Не подскажете, есть ли поблизости еще такие магазины?» «К сожалению, нет», разводит руками продавец. «Но ты не расстраивайся. Давай оформим заказ и через 2 дня у тебя будет кошка. Какую ты хочешь?» «Я хочу большую, полосатую, желательно кругленькую. Такую, как была на том корабле. Извините, вас там не было. В общем, хорошую, ласковую и теплую кошку, но обязательно полосатую. И надо, чтобы мяукала и мурлыкала». «Хорошее описание», смеется продавец и записывает все в блокнот. «Оставляй задаток, жду тебя через 2 дня. «Да, спасибо вам огромное», улыбается Лоше, отдает продавцу золотую монету и быстро уходит. Продавец растерянно смотрит на монету, чешет затылок, потом довольно улыбается и быстро прячет драгоценность в карман. «Обманешь его, я с тебя по полной спрошу», подскакиваю я к продавцу. «Понял меня, и в мыслях не было», растерянно бубнит он и скрывается в магазине. «Хаем, любит кошек, большие, кругленькие, теплые и ласковые, полосатые, полосатый купальник, у меня есть план». Ускоряю шаг, догоняю Лоше и, глядя ему в глаза, жмурясь, улыбаюсь. «Привет, Лоше». «Здравствуйте, Мизукаге сама. Ну мы же договаривались. Ты что забыл? А ну-ка, вспоминай, как ко мне обращаться». «Привет, Мейтян. Ну вот, так намного лучше», улыбаюсь, подхожу ближе, собираюсь с мыслями и все же осторожно начинаю. «Ты любишь кошек?» «Да, очень». Мгновенно приходит в себя Лоше. «Хотел купить, но, к сожалению, в магазине нет. К жителям подходить неудобно, а бродячие в руки не даются. Но я, у меня дома есть кошка», нервно сглатывая говорю, вижу, как Лоше светится интересом и добавляю. «Большая, ласковая, теплая, кругленькая и полосатая. Если хочешь, можешь зайти посмотреть». «Правда?» «Конечно, ее давно никто не гладил. И она будет рада, если ты ее приласкаешь. Можешь даже поиграть с ней». «Спасибо. Пойдем быстрее, а то меня Хаку дома ждет». «Подождет. Что я делаю? С ума сошла?» «Нет, не сошла. Я достойна». «Пойдем, Лоше, я живу недалеко. Пара минут ходьбы». Сгорая от стыда и нетерпения, я вела Лоше к себе, в свой дом, где сейчас все и свершится. Есть вероятность, что таким образом я его испугаю, но она слишком мала. Да даже если и испугаю, пока он будет в ступоре, возьму ситуацию в свои руки, а потом деваться ему будет некуда. А если попробует отвертеться, поставлю ультиматум. Мол, воспользовался несчастной одинокой женщиной, значит, женись. Почему я так далеко живу? Уже 5 минут идем. Как бы подозревать не начал. Ну вот, здесь я и живу, указывая рукой на дверь, улыбаюсь и толкаю Лоше в спину. Заходи.